молясь Господу, Божией Матери или святым, всегда помни, что Господь дает по сердцу, даст ти Господь по сердцу твоему. Каково сердце, таков и дар. Если молишься с верою, искренно, всем сердцем, нелицемерно, то сообразно вере твоей, степени горячности твоего сердца, подастся тебе дар от Господа. И наоборот, чем хладнее твое сердце, чем оно маловернее, лицемернее, тем бесполезнее твоя молитва. Мало того, тем более она прогневляет Господа, который есть Дух и ищет себе поклоняющихся Духом и истиною. Поэтому призываешь ли Господа, Божию Матерь, ангелов или святых, призывай всем сердцем. Молишься ли о ком из живых или умерших, молись о них всем сердцем, выговаривая имена их с теплотою сердечною. Молишься ли о даровании себе или другому какого-либо блага духовного или о избавлении себя или ближнего от какого-либо бедствия или от грехов и страстей, худых привычек, молись об этом от всего сердца, желая всем сердцем себе или другому просимого блага, имея твердое намерение отстать или желая другим освободиться от грехов, страстей и греховных привычек, и дастся тебе от Господа дар по сердцу твоему. Его же аще хощите, просите, и будет вам. Видишь? Надо непременно хотеть того, чего просишь. Тогда только и получишь. Молитесь друг за друга, яко да исцелеете.